Глава 31. Новогоднее пиршество. Алина. Не знаю, у кого как, а у меня 31 декабря — это день особенный. Единственный день в году, когда даже зачастую на последние деньги накрываешь стол. Икру покупаешь, готовишь оливье, шубу, тратишься на утку. Потому что как Новый год встретишь, так его и проведешь. А хочется, чтобы хоть один год прошел в достатке и моральном комфорте. Собственно, единственный раз, когда я не тратила последний на праздник в своей взрослой жизни, был, когда Димка на прошлый Новый год вручил мне энную сумму и сказал: «Ни в чем себе не отказывай». О боже, я 2 дня бегала по магазинам, наготовила столько всего, что его друзья уверяли, что теперь каждый год будут праздновать у нас. Мы тогда еще только начинали нашу совместную жизнь. Я работала у Лизуна и тоже приносила зарплату, и своих денег прилично потратила. Словом, это было хорошее для нас с Димой время». Жаль, что быстро закончилось. Эх, знал бы я тогда, для кого все это готовила, старалась. Мужики свиньи, к тому же неблагодарные. Нет, может, где-то и есть нормальные, но мне такие не попадались. И вот пришел Новый год, а у меня, как и раньше, дилемма. Тратится или нет? Если да, то как сильно? Сейчас у меня такой период жизни, что всякие там излишества совершенно ни к чему. Во-первых, денег почти нет. Во-вторых, я активно худею. В-третьих, а пошло оно все. Праздника хочу, самого настоящего. А еще заесть горюшко, чтоб было не так тошно на душе. Сбежав с работы пораньше, я первым делом заруливаю в супермаркет. Мысленно подсчитываю, сколько у меня осталось на карте, напоминая себе, что кредитку лучше не трогать, а руки тянутся к продуктам. И тянутся, и тянутся. Потому что надоело, потому что обидно до дрожи, потому что хочется какой-то магии, волшебства, которые позволят почувствовать себя лучше. Пусть даже эту магию можно будет слопать, заправленную майонезом. Да здравствуют мандарины, шоколадный торт, оливье, шуба и рождественская утка в апельсиновом соусе. Аж руки трясутся, как сильно я всего этого хочу. Я так давно этого не ела. Я не знаю, как умудряюсь донести тяжелые пакеты до дома. У нас, женщин, особый талант к такого рода физкультуре. Казалось бы, рук всего 2, но сколько в них помещается? Придя домой, я развиваю бурную деятельность, чтобы не думать о Борисе, загружая себя делами по самой небалуй. Ставлю овощи и яйца отвариваться, мариную утку, достаю доску, ножи и крошу, крошу, крошу. Колбаса, огурчики, зелень. Все измельчается моей умелой рукой. Руки-то заняты, но мысли... Мысли-то, зараза, свободны. И все крутятся вокруг генерального, не дают покоя. Так обидно за все, что случилось, и за мое сегодняшнее унижение. Ведь от чистого сердца пригласила. Мог как-то нормально отреагировать. Но он так на меня посмотрел, будто я ему сказала какую-то гадость. Да, был бурный роман с обалденным мужиком, да сплыл, и осталась от него только елочка, и я одна. Это ж так прекрасно, в кавычках, отмечать Новый год одной. Как только думаю об этом, так на глаза наворачиваются слезы, становится очень горько. Вылавливаю из банки огурчик, кладу в рот, хрущу им. Вкусный, а все-таки доедаю без удовольствия. Даже кусочек колбаски, положенный на язык, не улучшает моего самочувствия. С другой стороны, жила же я как-то без моего генерального, так? И дальше проживу. И вообще, вовсе я не одна. Вон у меня Микки есть. Дрыхнет, правда, но это не важно. Песик — живое существо, так что вполне себе считается за компанию. Неожиданно я подмечаю странность. Мой теперь уже совершенно точно любимый песик. А знавали мы с ним разные времена. Неожиданно оживляется, тявкает. Хотя питомец еще совсем недавно преспокойно лежал на лежаночке. «Микки, что с тобой?» Настороженно на него смотрю. А тот крутится волчком. Счастливо завывает и вдруг бросается в прихожую. «Ты куда?» — кричу вслед. И тут слышу звонок в дверь. Потирая руки о полотенце, иду в прихожую посмотреть, кто пожаловал. «Господи, неужели Боря?» «Но нет, там не Боря. Там Светка, хозяйка квартиры. И по совместительству моя спасительница». Открываю дверь и охаю. «Ты как здесь? Я думала, ты со своим Масиком в Питере». «Капец Масику!» — пищит она, чуть не плача. «Алин, ты скажи, и почему мужики такие козлы?» «Опа! И у этой козел. Урожайный вышел год. На козлов». «Я потерял ключи. Хорошо, что ты тут». Начинает завывать Света и едва входит в прихожую. Я подхожу к ней, забираю чемодан, ставлю подальше, потом обнимаю ее. От подруги пахнет Шанелью и диким расстройством. «Очень тебе сочувствую по поводу Масика», — говорю ей. «Так что же все-таки случилось?» Светлана вываливает на меня бурю эмоций. «Я думала, замуж позовет, а он? Типа прощальная поездка со мной, а сам женится на какой-то Грымзе банкирской дочке. Ну ты прикинь, где я и где это Грымза? Там же ни кожи, ни рожи». Света выхватывает мобильный, тычет аккуратным розовым ноготком в экран. Показывает мне милую на вид брюнетку. Но я-то, конечно, догадываюсь не заметить миловидной внешности, поддерживаю подругу, сразу соглашаюсь. Ага, ни кожа, ни рожа, не сравнить с тобой. Светлана благодарно на меня смотрит, хотя сама представляет собой весьма жалкое зрелище. Светлые волосы встрепаны, на щеках потеки туши. Но даже такая она кажется мне очень красивой. Ведь она очень стройная, фигура рюмочка, и никакого даже зарождающегося двойного подбородка. Она громко всхлипывает и говорит: «Видите ли, он хотел накувыркаться со мной на прощание. Ночами из постели буквально не вылезали, пока я прям не спросила, где мое колечко. А он как огорошил меня новостью, типа, честным хотел быть, прикинь, как будто я поехала с ним в Питер, зная, что он мне так мерзко кинет. Странно, что честность проявилась у него только в тот момент, когда выгодно стало отправить меня подальше. Но я не дура. Отправила его Грымзе парочку пикантных фото. Пусть он теперь как хочет, так и объясняется с ней. Козел!» «Однозначно козел», — киваю подруге. «Все же мужики — странный народ. Ты жениться собрался. Так зачем же перед самой свадьбой кутишь другой? Тебе делать больше нечего. А если она узнает? Ведь бросит или будет травма на всю жизнь? И это я еще молчу про раненое чувство Светы. Зачем мужики изменяют? Никогда мне этого не понять. Пока я размышляю над бренностью бытия, Светлана неожиданно ведет носом, а потом делает боевую стойку. «Чем это тут пахнет? Едой?» «О, черт, а на кухне ведь и вправду еда. Настоящая, а не картонная, какой Светка пыталась меня угощать. И там этой еды столько, что хватило бы на пятерых меня, причем очень прожорливых. Свет, я тихонько ее зову, стремясь отвлечь внимание. Но разве это возможно?» Подруга скидывает шубку, сапоги, потом хищно ведет носом и бежит на кухню. «Это пипец!» — кричит она, обозрев почти приготовленный оливье. «Алинка, ты в своем уме? Это же сплошные калории, это ужас! Ты о чем вообще думала?» «О Новом годе думала», — пытаюсь оправдаться. «Праздник же, Свет!» «Тебе есть что праздновать?» — хищно щерится она. «Мне вот нечего абсолютно». Я начинаю нервно икать. Так и представляю, как она хватает белое керамическое блюдо с салатом и бежит выкидывать его в унитаз. Мне делается так больно от этой картины, что хочется защищать оливье грудью. В этот момент случается страшное. Светлана смотрит на духовку, и глаза ее расширяются еще больше. «Ты там мясо готовишь, что ли? Ну вообще, ты в курсе, что ты опошлила мою кухню жирной едой? Здесь такое под запретом!» «Свет, успокойся», пытаясь ее осадить. Она вдруг берет и сама садится за стол, хватает ложку и, наплевав на то, что оливье еще даже не заправлен майонезом, отправляет в рот приличную порцию. Давится ею, но жует. Ясно, у кого-то истерика полным ходом. «Дай сюда». Требую строго и забираю у нее блюдо. Света охает и пищит. «Отдай, жалко, что ли?» «Не жалко», — качаю головой. «Никогда я для подруг еды не жалела. Молча иду к холодильнику, достаю упаковку майонеза. И не низкокалорийного, а самого, что ни на есть обычного. Добавляю его в салат, тщательно перемешивая. Потом ставлю блюдо перед Светланой, достаю тарелку и кладу ей приличную порцию, вручая в руки вилку. «Ешь!» У Светы загорается взгляд. «Вкусно, зараза!» — говорит она с набитым ртом и шмыгает носом в попытке удержать слезы. «Конечно, вкусно!» — киваю. «Профессионал делал. Сажусь с ней рядом, накладываю салаты и себе пробую. Правда, удачно вышел оливье. То ли потому, что огурчики попались очень вкусные и хрустящие, то ли потому, что я не пожалела колбасы. «Что еще есть?» спрашивает подруга с горящим взглядом. Перечисляю. «Икра есть. На шубу почти все готово. Еще уточка хочешь?» «А как же диета?» Светлана снова чуть не плачет. «Это ведь столько калорий!» «А мы не будем их считать», — развожу руками. «Зачем травмировать собственную психику? И как приличные девочки, на диету сядем с завтрашнего дня? Или еще лучше с понедельника?» Светлана смотрит на меня с ошалевшим видом и вдруг кивает. «Ладно, доставай свои блюда, я все хочу». «Сейчас будем делать бутерброды с маслом и икрой», — говорю ей. «И с хлебом?» — ведет брови Светлана. Мне становится любопытно, как можно делать бутерброды с маслом и икрой, но без хлеба. Хотя эта зожница стопроцентно как-то сможет. Еще удумает мазать икру на свой драгоценный пенопласт. «Бери выше». Гордо на нее смотрю. «Мы будем делать бутерброды с хрустящим багетом». Я указываю на бумажный пакет с багетом, лежащий на столешнице сбоку. Светка хлопает ресницами, а потом признается: «Я не ела белый хлеб 3 года». «Уж с какой!» — вырывается у меня. Через пару часов мы со Светланой успеваем доготовить все и даже параллельно налопаться вкусности. Решаем накрыть стол в гостиной. Пока это делаем, подруга спрашивает: «Ладно я. У меня хэштег полный пипец. А у тебя что случилось? Почему ты одна? И где твой генеральный? Неужели так не объяснила ему, что случилось на корпоративе?» Приходит мой черед плакаться. Я разравниваю скатерть на столе и параллельно выкладываю Светке, что сегодня случилось. «Ну ты смелая!» — тянет она. «Вот так в открытую подойти к мужику и пригласить?» «Лучше бы я этого не делала», — качаю головой. «Только опозорилась. Он ведь отказал». «Ой, не говори глупости. А что стесняться? Взрослые люди. Ты показала ему свой интерес. Но теперь уже не-не. Пошел в жопу, раз не оценил». «Однозначно. Соглашаюсь». «Слушай, а шампанское где?» — спрашивает Светка. Я хмурю брови. По части алкоголя я не очень. Если он попадет мне в рот, то через полчаса меня можно отправлять в баньки, потому что стойкости во мне к этому делу ноль. Поэтому предпочитаю не пить вовсе, чтобы не попадать в неприятные ситуации. Но Новый год же. Давай схожу, предлагаю сразу. В конце концов, праздник у нас или где? Мне нравится твой подход, кивает Светка и показывает мне большой палец. Собираюсь, выхожу из квартиры, спускаюсь. Иду по морозной улице, морщась от порыва холодного ветра. И вдруг вижу за углом Димку. Он стоит со здоровенной коробкой торта и цветами. И не подходит, смотрит на меня глазами побитого щенка. Лучше бы за мной Боря так гонялся, как он, честное слово.